Глава 9. Древо жизни. Совет Танов. Из огня да в полымя. Вагонетка на скрипящих несмазанных колесах везла друзей в самое сердце Табардина, невероятных размеров, пещеру. И, наконец, перед ними возникло подземное озеро, в центре которого находилось одно из чудес света. Зрелище, представшее перед ними, изумляло и восхищало. Некоторое время никто из спутников оказался не в силах не только двигаться, но и говорить. Карамон сглотнул. Рейслин тихонько выдохнул. Тасс и вовсе лишился дара речи, впрочем, весьма кстати. Тани смог лишь смотреть. Флинта вид потряс до глубины души. Он с детства слышал истории об этом чуде, и сама мысль, что за 300 лет он первый из своего народа оказался в этом легендарном месте, ошеломила его. Арман Харрес вылез из повозки. «Древо жизни Хайларов», — произнес он, жестом указывая на него. «Не правда ли впечатляюще?» «Мне никогда не доводилось видеть ничего подобного», — с благоговением произнес Танис. «Я даже и не мечтал», — пробормотал Флинт хриплым от волнения голосом. Его сердце исполнилось неизъяснимой гордости. «Только гномам под силу построить такое». Древом жизни назывался гигантский сталагмит, поднимавшийся со дна озера, получившего название Урканского моря. Узкий у основания, сталагмит расширялся к потолку, находившемуся на невообразимой высоте. Друзьям пришлось запрокинуть головы, чтобы его увидеть. Сталагмит оброс удивительными кораллами, жившими в море, и их бесчисленные ветви излучали мерцающее сияние, заливавшее пещеру, отчего в ней делалось светло почти как днем. К тому же огоньки горели во всех частях древа жизни, превращенного в огромный город, на протяжении многих столетий служивший местом обитания хайларов. По озеру курсировали паромы, перевозя низкорослых обитателей подгорного королевства к древу жизни, которое, как и следовало из его названия, являлось своего рода сердцем Табардина. Хайлары считали его своим домом, но сюда по разным делам стекались гномы из всех кланов, так что гостиницы, таверны и кабачки, располагавшиеся на всех уровнях, никогда не пустовали. В доках, куда причаливали паромы, кипела работа. Гномы грузили и выгружали багаж и товары, в то время как пассажиры выстраивались в длинные очереди, терпеливо ожидая возможности переправиться на другой берег. Из западных владений сюда уже дошли слухи об открытии северных врат и о длинных преступниках, которые должны были предстать перед Советом Танов. У доков собралась большая толпа гномов, очевидно, чтобы посмотреть на чужаков. Правда, дух недовольства и ропот пока еще не проникли сюда из отдаленных районов, и лишь несколько гномов злобно покосились на Флинта, Кендера и Мага, вызывавших наибольшую враждебность. Однако Огненный Горн не мог не отметить болезненного внимания толпы к шлему Гролена, который он нес в руках. Слухи крылаты, иначе как объяснить подобную осведомленность местного населения? В глазах собравшихся читались горечь и осуждение. Многие по старинному обычаю скрещивали пальцы. Считалось, будто таким способом можно отогнать зло. Флинт нервно сжимал шлем. Какое бы проклятие ни лежало на нем, похоже, оно являлось действительно страшным. Эти гномы не производили впечатления невежественных суеверных тайваров или безумных кларов. Основную часть народа составляли хайлары, в большинстве своем ученые и здравомыслящие. Пожалуй, Огненный Горн предпочел бы крики и ругань, зловещей тишине, накрывшей толпу. Пока солдат, посланный Арманом Харресом, договаривался с капитаном парома, Карамон бросил на Таниса тревожный взгляд. «Что будем делать с гномом?» — спросил он. «А что мы должны делать?» — удивился полуэльф, не понимая вопроса. Гигант указал пальцем на лодку. Он клялся, что ноги его там не будет. И тут Танис вспомнил. Гном боялся лодок, из-за Карамона, как-то раз едва не утопившего его во время рыбалки. Полуэльф с беспокойством взглянул на друга, ожидая нового скандала, но, к его удивлению, Флинт взирал на переправу совершенно спокойно. И вскоре Танис догадался, почему. Гномы не были рождены для плавания. Очутившись в воде, гном шел ко дну, как топор или мешок с камнями. Ни один гном не чувствовал себя на воде уверенно и спокойно, и строители паромов это учли. Широкие, крепко сколоченные плоскодонные лодки не качались и не вертелись на волнах. Вдоль высоких бортов без окон тянулись низкие скамьи, отчего сидящие не могли видеть поверхности воды. Арман поторопил товарищей занять места в лодке, объяснив, что до зала совета, располагавшегося на самом верху древа, путь не близкий. Гномы в доках продолжали безмолвно смотреть им вслед. И тут из самого сердца толпы раздался громкий отчетливый выкрик. «Бросьте этот проклятый шлем в озеро вместе с Марманом Арманом!» Марман на языке гномов означало «сумасшедший». Флинт с любопытством ждал, как отреагирует Арман. Но со своего места старый гном мог разглядеть лишь его спину. Арман неподвижно стоял на носу и смотрел перед собой, точно это составляло цель и единственный смысл его существования. Спину он держал прямо, плечи были расправлены, а подбородок высоко поднят. Он вел себя так, словно и не слышал оскорбительных слов. Флинт немного наклонился и заглянул Арману в лицо. Щеки молодого гнома пылали, кулаки сами собой сжимались. «Я найду его», — поклялся он едва слышно, часто заморгав. На ресницах сверкнули слезы. «Найду!» Флинт смущенно отвернулся, не желая видеть этого зрелища. Арману он не симпатизировал, считая его хвостуном, однако пожалел его, как когда-то пожалел полуэльфа, не способного найти себе места ни среди эльфов, ни среди людей, как рано осиротевших братьев-близнецов и соломнийского мальчишку, разлученного с отцом и вынужденного жить на чужбине. Флинт, конечно же, не равнял Армана с остальными, и уж понятно не собирался помогать этому молодому выскочке, который взял их всех под арест. Но ведь, по правде говоря, всем остальным Нейдар тоже не собирался приходить на выручку. Во всяком случае, он бы долго отплевывался и отнекивался, если бы кто-нибудь напомнил ему об этом. Близнецы просто жили неподалеку, а Танису нужен был деловой партнер, и только-то. И все же в этот миг Огненный Горн всем сердцем пожалел Армана Харроса. Если бы только старый гном увидел выкрикнувшего, он бы проучил обидчика. Паром пристал к Древу Жизни. Народу здесь скопилось еще больше. В пестрой толпе мелькали представители всех кланов. Солдаты оцепили район и отгоняли зевак. Чужаков встретили те же мрачные взгляды и зловещая тишина, что и на другой стороне, нарушаемые лишь жизнерадостным голоском Кендера, который лез со всеми знакомиться и протягивал для пожатия руку. Карамон с угрюмым видом только и успевал его одергивать. Затем откуда-то из середины толпы раздался стремительно нараставший рокот. Казалось, это рычит какое-то многоголовое чудовище. Шум становился все более угрожающим, и внезапно толпа подалась вперед, напирая на солдат, ставших плечом к плечу и словно вросших в каменные плиты. «Уведите их отсюда поскорее, ваше высочество!» — крикнул Арману капитан. «Среди рабочих в доках есть клары. Всем известно, они безумны, как лемминги». Арман указал на подъемник, перемещавший гномов вверх и вниз по древу жизни. Друзья побежали к нему. Солдаты Армана трусили следом, тыча своими копьями осмеливавшихся подойти слишком близко. Запрыгнув в одну из кабинок, по виду напоминавших корзины, они смогли перевести дух. Карамон с облегчением отметил их устойчивость в сравнении с подвешенными на цепях котлами, в которых им довелось кататься в Кзакцароте. Механизм заскрипел, и корзина послушно поехала вверх. Путники прислушивались к этому скрипу и скрежету в напряженном молчании. Странный мир, в котором они оказались, давящая темнота, опасности и радушный прием начали сказываться на всех. «Лучше бы ты никогда не находил этот шлем», — внезапно произнес Флинт, глянув на Рейслина. «Вечно суешь нос куда не следует». «Не сваливай все на меня», — огрызнулся Рейслин. «Если бы рыцарь не напялил его на свою пустую голову». «Мы бы не были сейчас в Тарбордине», — ледяным тоном закончил его фразу Стурм. «Да, мы были бы в каком-нибудь другом месте, где народ не рвался бы перерезать нам глотки», — съязвил гном. «Сколько можно нападать на Рейслина, а, Флинт?» — вмешался богатырь. «Он не сделал ничего плохого». «Я не нуждаюсь в твоем заступничестве, Карамон», — оборвал его волшебник и с горечью добавил. «Катитесь вы все в бездну». «Всегда мечтал попасть в бездну», — подхватил Тасельхов. «А ты, Рейслин, там должно быть жуть как страшно. Просто здорово». «Умолкни!» — зарычал на него Огненный Горн. «Это стоит сделать всем», — справедливо рассудил полуэльф. Он стоял, прислонившись к одной из стенок кабины, со скрещенными на груди руками и опущенной головой. Не составляло особого труда догадаться. В эту минуту он думал о беженцах, о людях, за которых отвечает и которые на него рассчитывают. Может быть, прямо сейчас они спасаются от своих преследователей, возложив все надежды на Таниса и его товарищей. А встретит их разъяренная толпа, да летящие из темноты камни. Стурм в отчаянии накрутил на палец свой ус. Карамон покраснел. Тасельхов открыл было рот, но тут же его захлопнул, почувствовав на своем плече легкое прикосновение Рейслина. Флинт потупился и не поднимал глаз, предполагая, что все взгляды устремлены на него и проклятый шлем. Кабина поднималась по транспортной шахте все выше и выше. Когда она остановилась, друзья увидели оставшуюся далеко внизу водную гладь. Похоже, они приехали на один из самых верхних этажей сталагмита. Здесь, как говорил Арман, должен был собраться совет танов, дабы обсудить, как поступить со сломанными вратами и вернувшимся призраком.